Теперь тщательно прибивай крышку гвоздями, Сеппель. Сеппель кивнул и принялся за работу. С первым же ударом молотка он попал себе по большому пальцу. Вот досада, это больно. Но он сжал зубы и мужественно стал забивать гвозди дальше, как будто бы он был профессиональным забивальщиком гвоздей в ящике из-под картошки. Тем временем Каспер взял в кладовке толстую кисть и развел в горшке красную краску. Когда он возвратился с горшком краски и кистью, Сеппель как раз 57-й раз ударил себе по большому пальцу. Крышка была крепко прибита. «Так, теперь позволь мне», — сказал Каспер. Он глубоко опустил кисть в красную краску и, к безграничному удивлению Сеппеля, написал на ящике из-под картошки большими яркими буквами «Внимание, золото». Что бы это значило? Сеппель ломал над этим голову, но не мог ничего понять. «Знаешь что?» — сказал Каспер. «Вместо того, чтобы таращить глаза и облизывать большой палец, не лучше было бы тебе выкатить тележку из сарая». Сеппель сбегал в сарай и прикатил тележку. Потом он помог Касперлю поднять ящик на тележку. Это была нелегкая работа. Они взмокли и тяжело дышали, как два бегемота. «Эх!» — вздохнул Сеппель. «Это воскресенье!» Мало того, что сегодня бабушка не устраивала сливовый торт со взбитыми сливками, ибо, скорбя о потере своей кофемолки, она не готовила, кроме этого, они должны были тяжело работать. Но, наконец-то, они справились и с этим. «О, и что теперь?» — спросил Сеппель. «Теперь самое главное». Каспер вытащил из кармана брюк сверло и просверлил в дне ящика маленькую дырочку. Когда он вытащил сверло, из отверстия тонкой струйкой посыпался песок. «Так», — довольно сказал Каспер, — «это мы сделали». Он заточил своим карманным ножичком спичку, воткнул ее в просверленную дырочку, закрыв ее. Сеппель смотрел на него, покачивая головой. «Извини», — сказал он, — «но теперь я уже ничего не понимаю». «Нет», — сказал Каспер и засмеялся. «Ха-ха, все же очень просто. Мы вдвоем завтра покатим тележку с ящиком к лесу. Там всех подстерегает разбойник Хотценплотс. Если он увидит, как мы идем, он прочитает надпись на нашем ящике и будет думать, что внутри золото». «Так-так-так-так-так, а потом что?» «Потом он, конечно, захочет завладеть ящиком. Мы дадим себя атаковать и убежим. Жадный Хотценплотс схватит ящик и потащит его. Куда же, как ты думаешь?» «Откуда мне знать, Каспер? Я же не разбойник Хотценплотс». «Нетрудно догадаться, Сеппель. Он потащит его домой, в свое укрытие. Но по пути из дырочки в ящике будет сыпаться песок. На земле, в лесу, образуется тонкий песочный след. Если мы хотим узнать, где укрывается Хотценплотс, нам надо только идти по этому следу, и он приведет нас в убежище. Как тебе это нравится?» «Это потрясающе», — ответил Сеппель. «Давай так и сделаем. Но не забудь вытащить спичку, прежде чем мы убежим». «Не беспокойся», — воскликнул Каспер. «Ты можешь на меня положиться, и я буду помнить об этом». И он завязал на носовом платке большой узел, ибо узелки на носовом платке часто оказывались людям полезны. Глава четвертая. Неудача. Разбойник Хотценплотс очень хорошо знал свое ремесло. По будням летом он всегда вставал пунктуально в 6 утра и самое позднее в половине восьмого покидал разбойничье укрытие и шел на работу. И сегодня с 8 утра он лежал на опушке леса в засаде за кустами и наблюдал свою подзорную трубу за проселочной дорогой. Наступила уже половина 10-го, а он все еще никого не ограбил. «Плохие времена», — ворчал разбойник Хотценплотс. «Если так будет продолжаться, я должен буду подумать о новой профессии». «Разбой не приносит гарантированного большого дохода, кроме того, он опасен и требует больших усилий». Он как раз хотел, в рабочее время он делал это очень редко, насладиться щепоткой нюхательного табака, и вдруг он услышал скрип тележки на проселочной дороге. «Неужели?» — подумал Хотценплотс. «Я все же не напрасно лежу в засаде». И вместо понюшки табака он схватил свою подзорную трубу. Там, на проселочной дороге, два человека с ручной тележкой огибали угол леса. На тележке лежал большой ящик. Он, казалось, был очень тяжелым. Эти двое, наверное, уже очень устали. Один из них был Каспер, его можно было издали узнать по его шапочке с кисточкой. А кто же второй? Конечно, если один из двух был Каспер, другой мог быть только его другом, Сеппелем. Это знал даже разбойник Хотценплотс. «Лучше бы мне знать, что находится в ящике», — подумал он. «Но стоп, на ящике, кажется, какая-то надпись. Что намалевано там красными буквами?» «Внимание, золото», — прочитал разбойник Хотценплотс. Он прочитал это второй и третий раз, он не ошибся. Наконец-то ему вновь улыбнулось разбойничье счастье. Может быть, не стоит оставлять свою профессию? Хотценплотс поспешно вытащил свой пистолет из-за пояса и взвел курок. Он подождал, пока Касперль и Сеппель подойдут на расстояние нескольких шагов. Тогда он перемахнул через кусты и прыгнул на дорогу.